Но завистливый Локи никак не мог успокоиться. С ненавистью глядел он на слуг, подливавших гостям вкусное пиво. Боги щедро награждали рабов, хваля их усердие. Локи знал, о нем, Асе, никто здесь не произнесет доброго слова. Когда Фима Генг подошел наполнить его кубок, Локи не сдержался и ударил его кубком по голове, так что брызнула кровь. «Кровь!» — в испуге ахнули Асеньи. «Не к добру это!» «Он облил меня пивом!» — довольно ухмыльнулся Локи, любуясь испорченным торжеством. «Мы клялись соблюдать мир!» — сказал Один. А Тор в гневе схватился уже за молнию Мьёльнир. Но Бальдор остановил его руку, чтобы не нарушать правду богов, не убивать пусть негодного, но побратима. Он указал Локи на дверь. «Вон мерзкий!» — громче молота. Тора прогремел его голос. «Не помешаешь ты сделать Магни наследником асов!» Не желая пускать в ход оружие, Тор и Тюр разом схватили щиты, висевшие на стенах, и двинулись, грозно потрясая ими, на злобного аса. «Я припомню тебе, обманщик, сгоревшие орлиные перья!» — воскликнула воительница Скади и встала с братьями рядом. Локи был столь же труслив, сколь и коварен. Он понял, что может действительно поплатиться. Выскочил за двери и убежал далеко в лес. Асы же вернулись к прерванному пиру, ибо негоже оставлять доброе дело из-за одного подлеца. Вот Магни сел подле матери, славной великанши Ярнсаксы, а подошедший Тор силой стащил юношу с лавки. Причем сын отчаянно упирался и делал вид, что совсем не хочет вставать. Рожденный вне брака, он все еще был в роду матери, и покровителям ее рода незачем было гневаться на него за предательство. Пускай они видят, что измена это невольная. Весело смеялись могучие асы, глядя, как Тор за ухо ведет рослого сына к священному башмаку и заставляет вступить в него правой ногой. Правая сторона к худу не приведет. Хочешь удачного дня — вставай с правой ноги. Хозяин громов сам вступил в башмак после сына, накрывая след Магни своим, утверждая его в семье. За ним подошли сын и пасынок, Моди и Уль. Потом другие мужчины племени богов. Один, Тюр, Бальдер, Ньорд, Фрейр, братья и побратимы. Вот теперь ни один злой колдун, даже сам Локи, не сумеет навести порчу на юного Магни, вынув его след и опалив на огне. Кто осмелится подступиться со злом, сглазить, подослать немочь и неудачу, когда рядом родня? Я ввожу этого человека в права на имущество, твердым голосом произнес Тор памятную клятву отца. Ввожу его во все права на владение и подарки, на место в общем пиру, на заступничество и на месть. Он будет отмщать за наших погибших и отвечать за убитых нами врагов, так как если бы его мать была мне законной женой. Асы и Асеньи стали по очереди сажать юношу к себе на колени, освящая родство, подтверждая усыновление. «Он будет рядом с тобой, Тор, до самой гибели мира», — сказала Урт, старшая Норна. «Он отомстит за тебя», — добавила средняя Верденди. «Он поднимет твой молот, когда ты его выронишь», — приговорила младшая Скульт. Молчаливые сестры обычно бывали так разговорчивы только у постели роженицы. Но ведь Магни теперь все равно, что умер для прежнего рода, а для нового как будто родился. И Ярн Сакса, железная, отважная великанша, знаю, тирала неслышные слезы, бежавшие по щекам. Племя отца, племя асов, должно было отныне стать ее сыну роднее, чем она, мать. Магни перехватил ее взгляд и ободряюще улыбнулся. «Не плачь!» Пир был в самом разгаре, когда в дымовое отверстие крыши влетели два ворона и закружились, хлопая тяжелыми крыльями над столом. «Великаны нарушили мир!» — прокаркал Хугин, усаживаясь Одину на плечо. «Дети Хюммера вторглись в Мидгард!» — откликнулся Мунин. Тор нащупал молот и поднялся. «Я с тобой, отец!» — сказал Магни, вскакивая на ноги. Тор посмотрел на него и улыбнулся. «Идем, сын!» Перебранка Локи. Проводив взглядом стремительно умчавшуюся колесницу, хитрейший из асов покинул колючие кусты, в которых отсиживался, и пошел назад к дому, навстречу звукам праздничного веселья. У самой двери ему встретился Эльдир. Невольник испуганно отшатнулся при виде обидчика слабых. Но Локи лишь поднял руку. «Погоди бежать, поваренок! Скажи мне сперва, о чем говорят на перу боги и дети богов?» Эльдир ответил. «О мудрости Одина и о подвигах Тора, о славном былом и о том, что еще суждено». «А обо мне?» — спросил Локи. «Говорят ли обо мне?» «О тебе?» — ответил слуга. «Боги стараются не вспоминать. А если и вспоминают, никто не зовет тебя другом и не сожалеет, что тебя выставили. Ни боги, ни дети богов». «Ну что ж», — пробормотал Локи, — «скоро они узнают, как быть невежливыми со мной. Я приправлю желчью их мед, подмешаю в кубки вражду и раздор. Не делал бы ты этого, Эльдир. Тот, кто брызгает грязью в других, вполне может дождаться, что эту грязь об него же и оботрут. А ты помолчи! Сын Треля и Тир, пока я не превратил тебя в лягушонка!» Ощерился родитель чудовищ. «Невелик будет тебе прибыток, если начнешь браниться со мной!» Слуга попятился прочь, а Локи вошел в дом и злорадно отметил, что асы и асеньи, только что весело беседовавшие за столом, разом смолкли и повернулись к нему. «Славься, день! Славьтесь, сыны дня!» — приветствовал их Локи. Никто не откликнулся. И красавец Ас обвел палату насмешливым взором. «Или нет среди вас, побратимы, такого, кто поднес бы мне доброго меда? Или иссякло ваше гостеприимство, жители Асгарда? Зовите меня за стол, или уж гоните наружу в ночную тьму». Браги, покровитель поэтов, нехотя молвил: «Ты сам во всем виноват, зачинщик раздоров. Зря ты пришел сюда снова. Такому, как ты, нет места на священном перу». Локи воскликнул с видом несправедливо обиженного: «И ты спокойно слушаешь это, отец богов и людей? Или позабыл, как мы смешивали кровь, вступая в родство? А ведь ты тогда говорил: никому из названных братьев не гоже лакомиться пивом, пока не поднесут и другому. Видар, сын, уступи ему место», — сумрачно проговорил хозяин Вальхаллы. «Пусть сядет и больше не портит нам пир у Эгера в доме.